23 и 24 июня в Аддис-Абебе и Катану учреждены Эфиопский и Бенинский национальные комитеты по воспоминанию о президенте Ким Ир Сене, а в Анголе и Венгрии комитеты по воспоминанию о президенте Ким Ир Сене. Новые комитеты постановили организовать по случаю 8 июля собрание по воспоминанию о Ким Ир Сене, кинопросмотр, собеседование и другие культурно-политические мероприятия, посвященные революционным заслугам великого вождя Ким Ир Сена, внесшего бессмертный вклад в дело самостоятельности всех стран мира.